Молчи, прошу, не смей меня будить. О, этот век преступный и постыдный! Не жить, не чувствовать удел завидный. Отрадно спать, отрадно камнем быть.